На днях по поводу избрания Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, Организация дружбы и поддержки Корейской Народно-Демократической Республики в Италии опубликовала заявление, а швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пэкту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чуче опубликовали совместное заявление.